Спектакль с покойниками пришлось прекратить, чем все были очень недовольны, в том числе и Лёля Бабушкина. Тело моей подруги не могли найти несколько дней. Но однажды вечером, когда мы сидели у ворот дома, привезли на телеге под Рогожей то страшное, что было Лёлей Бабушкиной. Теперь мы рыдали, оплакивая ее по-настоящему. Похоронили мы Лёлечку на хорошем месте под березками, сплели из цветов венок и гирлянды, украсили им могилку. А на крест прикрепили стихотворение, которое написала наша колонистка, поэтесса Ирина Венерт. В чужой сторонушке гибель ужасную рано нашла ты себе. Всеми любимая, нежно прекрасная, вечная память тебе. Слышали наши рыдания напрасные, Лёлечка, дай нам ответ. Тихо и шепчет могила бесстрастная, Лёлечки вашей уж нет. Долго не могли забыть Лёлечку, долго не плакали. Глава 13. Томск. Елизавета Андреевна Цорн преподавала в Мариинской женской гимназии французский язык. Она себя считала скорее учителем, чем воспитателем. И вот судьба ей уготовила испытание опекать целую группу девочек, иные из которых выше ее ростом. Нет, уж лучше отвечать за малышей. Те и шагу не сделают, чтобы не спросить разрешения. Самое худшее — подерутся или набьют себе шишку. За большими же девочками и присмотр нужен большой. И мать не всегда уследит за единственной дочерью, а если их 35. Елизавета Андреевна знает свое прозвище — Наседка, но и не обижается. Наступит день, когда ей придется взглянуть в глаза родителям, пусть этот взгляд будет честным. Сегодня Цорн уложила девочек спать пораньше и, пожелав спокойной ночи, вернулась в свою комнату. Она села за стол и пододвинула канделябр, чтобы еще раз перечесть письмо, полученное утром. Это было долгожданное письмо, присланное добрым ее знакомым Николаем Викторовичем Тагжининым. Будучи инспектором Мариинской гимназии, он провожал их группу на Финляндском вокзале, а с тем и сам выехал из Петрограда. Но не на Урал, а в Томск к своим дальним родственникам. Прощаясь на вокзале, Тагжинин просил дать ему знать, как все образуется на новом месте. То же самое он повторяет и в этом письме, которое полно заботы о судьбе ее и детей. После того, как положение колонистов стало бедственным, Елизавета Андреевна искала помощи и совета. И вот появилась надежда на такую помощь. Тагжинин предлагает группе мариинских гимназисток переехать к нему в Томск. Он уже связался с полезными людьми. В поезде Цорн сказала: «Давайте повторим хором. Томск, улица Новокарповская, 10, дом Тютюкова. А зачем это? Зачем? На случай, если отстанете или потеряетесь. Поэтому адрес живет Николай Викторович Тагжинин». Счастью, никто не потерялся. Приехали поздним вечером, на станции их встретили и проводили к женскому епархиальному училищу, где предстояло жить. В нижних окнах горел свет, но жилые комнаты были приготовлены наверху. Единственное, чего хотелось сейчас девочкам, — лечь спать, и они отложили знакомство с новым местом до утра. Дети оказались в старинном русском городе, основанном в 1604 году и получившем свое имя от реки Томь, притока Оби. Советская власть была установлена в Томске в декабре 1917 года, но не продержалась и нескольких месяцев. Теперь город находился в руках Белой армии. Еще Николай Викторович Тагжинин, который пришел утром проведать колонисток и узнать, как им спалось, сказал, что Томск — крупнейший торговый и культурный центр Западной Сибири. Здесь есть университет, театр, музей и, конечно, несколько гимназий, в одной из которых они будут учиться. Девочки были благодарны этому доброму человеку и за помощь, и за те сведения, что он сообщил. Но если вчера очень хотелось спать, то теперь они умирали с голоду. «Потерпите немного, через десяток минут завтрак будет готов», — сказала Елизавета Андреевна. «Вот и хорошо», — обрадовался вместе с девочками Николай Викторович, — «а мы пока осмотримся». Дортуар, где дети провели ночь, был прекрасным помещением с высоким потолком и огромными окнами, через которые щедро лился поток утреннего света. В четыре ряда стояли 35 коек с тумбочкой возле каждой. Еще им предоставили две комнаты для приготовления уроков, столовую и умывальную. Как-то отличалось от того, что они имели в курьях. Зима в Сибирь приходит рано. Дни стали короче, а вечера длиннее. Даже солнце съежилось и двигалось по краю неба, кутаясь в белесые облака. У девочек не было теплой одежды. Сорн стоило большого труда шить несколько длинных ватников с верхом из хлопчатобумажной ткани серо-зеленого цвета. Сумели достать валенки. На них надевались огромные галоши, которым дали меткое название корабли. Но все равно одежды и обуви не хватало. Так что гимназию пришлось посещать по очереди. Забавно выглядели уже большие девочки, когда шли попарно в своих одеяниях в сопровождении воспитательниц. Однако нашлись и ленивицы, готовые уступить одежду, только бы не ходить на занятия. И вот что придумала Елизавета Андреевна. В виде поощрения она стала давать самым прилежным ученицам на завтрак дополнительный кусок хлеба с маслом. Но о таком поощрении скоро пришлось забыть. Голод докатился до Томска вместе с тысячами бежавших на восток людей. Армия Колчака, терпевшая неудачу за неудачей, была отброшена за Урал. Главной, почти единственной пищей к середине зимы стала капуста, свежая и кислая. Я посоветовал как можно больше закупить мудрый Николай Викторович. Капуста разрешалась есть сколько угодно. Это спасало детей не только от голода, но и от цинги. Каждая девочка всегда имела в запасе листья и кочерышки. По вечерам в классе не только шелестели страницы учебников, но и раздавались похрустывания. Николай Викторович в шутку называл девочек кроликами. У некоторых подростков еще оставалось кое-что из одежды, взятой из дому, и они стали тайком бегать на толкучку. Иногда удавалось что-то обменять, а то и продать. И тогда вырученные деньги шли на покупку лакомств, которых им так хотелось, семечек, морожки, пирожков с черемухой, молока или варенца. В гимназии их называли петроградками, и они этим гордились. Они были столичными девочками и испытывали еще и другой голод. Им очень не хватало театра. Если удавалось выручить на толкучки деньги, то тратили не все, хоть сколько-нибудь оставляли на театр. Но это было полдела, даже четверть дела. Во-первых, надо было обмануть бдительность Елизаветы Андреевны, которая всегда перед тем, как ее воспитанницам уснуть, заглядывала в спальню. Уходящие в театр делали на кровати куклу, и плохо видящий Цорн не замечала подмены. К тому же оставшиеся девчонки перед самым обходом старались притушить свет керосиновой лампы. Другое препятствие — высокая кирпичная стена, которой обнесено епархиальное училище. Перелезть ее было невозможно, и приходилось вступать в сговор со сторожем, сочувственно относившимся к колонисткам. Хорошо, если возвращались из театра к началу его обхода. Если же нет, то приходилось ждать полчаса, а то и больше, на морозе, пока он не выйдет из сторожки.